Глава 7. Свадьба уходом в большом обыкновении у заволжских раскольников. Это похищение девушки из родительского дома и тайное венчание с нею у раскольничьего попа, а чаще в православной церкви, чтоб дело покрепче связано было. Венчание у раскольничьего попа поди еще доказывай, а в церкви, хотя не по-старому венчаны, хоть не посолонь вокруг налоя вожены, да дело выходит не в пример крепче. Повенчанного в Великороссийской с женой не развенчаешь, хоть что хочешь делай. Оттого при свадьбах уходом раскольники больше бегают к церковному попу, особенно если бедняку удастся подхватить дочь тысячника. Обычай крутить свадьбу уходом истори за Волгой ведется. А держится больше от того, что в тамошнем крестьянском быту каждая девка, живучая у родителей, несет долю нерадостную. Девкой в семье дорожат, как даровой работницей, и замуж честью ее отдают неохотно. Надо, говорят, девке родительскую хлеб-соль отработать. Заработаешь — иди куда хочешь. А срок дочерних заработков длинен. До 30 лет и больше — она повинна у отца с матерью в работницах жить. Девки небойкие, особенно те, кого Бог красотой обделил, засиживаются и стареют в родительском дому за денно-ночной работой. Менее 30 лет, куда ей деваться? Редко выищется такой человек, чтобы взял за себя старую. Разве иная за вдовца старика на большую семью пойдет? Старой девке сереть молодых уж и места нет. Все ее чуждаются. Ни на супрятки зимой, ни в хороводы летом. Молодые парни в глаза смеются над пристаркой. Куда деваться? К чему себя пристроить? А умрут отец с матерью, куда преклонить голову? И принимается девка за душеспасенье. В скит пойдет, либо выпросит у отца кельинку поставить на задворице. И в ней, надев черный сарафан и покрыв черным платком голову, в знак отречения от мира, станет за псалтырь заказные сорокаусты читать, да деревенских мальчишек грамоте обучать, тем и кормится. По времени в келейку ее 3-4 таких же старых девок наберется. Заведут они общежитие. Смотришь, маленький скиток в деревне завелся, и моленная в нем, и служба вседневная, покуда полиция, проведав про богомолок, не разгонит их по своим местам, откуда которая пришла. Девка побойчей да покрасивей не так делает. Спознается на супрятках либо в хороводе с молодым парнем, непременно из другой деревни. Полюбят они друг дружку и станут раздумывать. Отдадут родители девицу честью, аль придется свадьбу уходом играть. Нет надежды на согласие, девушка тихонько сберет приданное и всю одежду, какая есть у ней, передаст возлюбленному, а потом и сама на условное место придет. Жених кидает невесту в сани и с товарищами мчится во весь опор к попу. Родители, узнав про уход дочери, тотчас лошадей запрягать, в погоню скакать, родных соседей на ноги поднимут, рассыплются по всем сторонам беглецов искать. Случается, что настигают. И тогда зачнут у поезжан отбивать невесту. Иной раз тут дело до крови доходит. Но не всегда так бывает. Обыкновенно жених с невестой успевают доскакать до попа и обвенчаться. Затем муж везет молодую жену к своим родителям. Те уж дожидаются. Знают, что сын поехал снаху им выкрасть. Новую даровую работницу в дом привезти. С радостью встречают они новобрачных. На другой, либо на третий день новобрачный с женой отправляется к тестю прощения просить. Там принимают его с бранью, дочь с проклятиями. Вся деревня сбежится смотреть, как молодые, поклонясь в землю, лежат не шелохнувшись, ниц перед отцом, перед матерью, выпрашивая прощения. А отец с матерью ругают их ругательски и клянут, и ногами в головы пихают, а после того и колотить примутся. Отец плетью, мать сковородником. Наконец уходится сердце родительское. За побоями да за бранью мировая следует. Но уж кроме того, что успела невеста жениху перед уходом передать, никакого приданного ей не дается. Не бывает при свадьбе уходом ни горного стола, ни подарков. Все оканчивается двумя обедами родителей одних и других. Случается, и это бывает нередко, что родители жениха и невесты, если не из богатых, тайком от людей, даже от близкой родни, столкуются меж себя про свадьбу детей и решат не играть свадьбы честью во избежание расходов на пиры и дары, а велят деткам сами им справлять свадьбу, как знают. При этом, однако ж, весь обряд чин-чином соблюдается. И погоня во все стороны, и брань с проклятиями при встрече, и топанье ногами, и битье плетью и ухватом на глазах сбежавшейся деревни — все как следует. Но когда родительское сердце утолится, и руки колотить новобрачных устанут, мирятся, и тем же ухватом, что мать дочку свою колотила, принимается она из печки горшки вынимать, чтобы нарочно состряпанным кушаньем любезного зятюшку подчивать. Крепко было слово, сказанное Настей. Потап Максимыч не уснул от него после обеда. А этого с ним лет пять не случалось. С тех самых пор, как, прослышав про сгоревшие на Волге под Свиярском барки, долго находился он в неизвестности, не его ли горянщина погорела. Сказав жене, какое слово молвила ему Настя, Потап Максимыч строго-настрого наказал ей глядеть за дочерью в оба, чтоб девка в самом деле, забрав дурь в голову, бед не натворила. «Особенно по весне, как дома меня не будет, — говорил он, — смотри-то, Аксинья, за ней хорошенько. Летом до греха недолго. По грибы, аль по ягоды, чтоб обе они и думать не смели ходить. За околицу одних не пускай. Всяко может случиться». «Стану глядеть, Максимыч, — отвечала Аксинья. Как не смотреть за молодыми девицами? Только по моему глупому разуму напрасно ты про Настю думаешь, чтобы она такое дело сделала. Скор ты больно на речи-то, Максимыч, давеча девку насмерть напугал. А с испугу мало ли какое слово иной раз сорвется. По глупости, спросту сказала». «Спросту? Как же?» — возразил Потап Максимыч. «Нет. У ней что-нибудь да есть на уме. Ты бы из нее повыпытала, может, промолвиться. Только не бранью смотри, не попреками. Видишь, какая нравная девка стала. Тут грозой ничего не поделаешь. Уж не затеяно ли у ней с кем скиту?» «Не греши попусту, Максимыч», — сказала Аксинья Захаровна. «Немало я сегодня пытала у матушки Манефы. Не видала ли Настасья кого из наезжих? Не приглянулся ли кто?» «Нет, — говорит, — не видывала никого ни Настя, ни Параня. В строгости ведь она держала их. И Флёнушка тоже говорит». «Да что Флёнушка? — заметил Потап Максимыч. — Флёнушка хоть и знала бы чего, так покроет. А Манефа на старости ничего не видит. Ты бы других расспросила». «Спрошу, Максимыч, вот хоть Анафрольюшку». «Да умненько спрашивай. Стороной да обиняками, шутками больше. Девку бы не срамить». Лишь только вышел Потап Максимыч из Настиной светлицы, вбежала туда Флёнушка. «Ну вот, умница», — сказала она, взявши руками раскрасневшиеся от подавляемого волнения Настины щеки. «Молодец, девка! Можно чести приписать. Важно, отца отделала. До последнего словечка все слышала. У двери все время стояла. Говорила я тебе, что струсит. По-моему, вышла. Жалко мне тятеньку Флёнушка. Совестно перед ним», — отвечала Настя. «Уж ты зачнешь хныкать», — сказала Флёнушка. «Ну, ступай прощения просить. Прости, мол, тятенька, Христа ради, ни впредь, ни после не буду, и сейчас с самарским женихом под венец пойду». «Не дури, Настасья Потаповна, благо отсрочку дал». «Что ж из того, что отсрочка дана? Потом-то что?» — сказала Настя. «Алёшкиной женой будешь», — молвила Флёнушка. «Как же так? Уходом! Ты, Настя, молчи! Слёз не рони, бело лица не томи! Всё живой рукой обделаем! Смотри только, построже с отцом разговаривай! А слёз, чтоб в заводе при нём не бывало, слышишь?» «Слышу», — сказала Настя. «Бодрей да смелее держи себя. Сама не увидишь, как верх над отцом возьмешь. Про мать нечего говорить, ее дело хныкать, слезами ее пронимай. Добрая она у нас, Фленушка, и смиренная. Даром, что покричит иной раз», — сказала Настя. «Сил моих не станет супротив мамоньки идти. Так и подмывает меня Фленушка всю правду ей рассказать, что я... Ну да про него... «Сохрани тебя, Господи, и помилуй!» — возразила Флёнушка. «Говорила тебе, и теперь говорю, чтоб про это дело, кроме меня, никто не знал. Не то быть беде на твоей голове». Вечером после ужина Настя с Флёнушкой заперлись в светёлке. «Тошнёхонько мне, Флёнушка», — говорила Настя, в утомленье ложась на кровать нераздетая. «Болит моё сердечушко». Всю душеньку поворотила. Сама не знаю, что со мной делается. А я знаю, — бойко подхватила Флёнушка. Да провалиться мне на сем месте, коли завтра ж тебя я не вылечу, — прибавила. Нет, Флёнушка, совсем истосковалась я, — сказала Настя. Что ни день, то хуже да хуже мне. Мысли даже в голове мешаются. Хочу о том, о другом пораздумать. Задумаю. Ум ровно туманом так и застелит. «Про долговязого, поди, все думаешь», — сказала Флёнушка. «Да», — едва слышно молвила Настя, кинувшись лицом в подушку. «Повидаться надо, маленько покалякать», — сказала Флёнушка. «Давеча опять я с ним виделась, говорила, поклон от тебя сказала». «Что ж он?» — с живостью спросила Настя, вскочив на кровати. «Да говори же». «Не стоит говорить», — молвила Флёнушка. «Да нет, скажи, пожалуйста, милая голубушка, скажи», — приставала Настя, горячо обнимая и порывисто целуя Флёнушку. «Да отстань же, Настя, полно! Ну, будет, будет», — говорила Флёнушка, отстраняясь от её ласк и поцелуев. «Да отстань же, говорят тебе! Ишь, привязалась! Совсем задушила!» «Да что ж говорил он!» — умоляла Флёнушку Настя. «Не мучь! И без того тошно. Скажи поскорей». «Говорил, что в таких делах говорится», — отвечала Флёнушка. «Что ему без тебя весь свет постыл? Что иссушила ты его? Что с горя до тоски деваться не знает куда? И что очень боится он самарского жениха? Как я не уверяла, что опричь его ни за кого не пойдёшь? Не верит? Тебе бы самой сказать ему». «Да как же это, Флёнушка?» — потупясь спросила Настя. «А вот как!» — немножко подумав, молвила Флёнушка. «Завтра я его сюда приведу». «Обезумела ты! А тятенька-то?» «А как сам тятенька Алёшку в светлицу к тебе пошлёт?» — с усмешкой молвила Флёнушка. «Чего только ты не вздумаешь! Только послушать тебя!» — сказала Настя. «Статочно ли дело, чтоб тятенька его сюда прислал? Да помереть мне, с места не вставши! Коли такого дельца я не состряпаю!» — весело вскрикнула Флёнушка. «А ты, Настенька, как Алёшка придёт к тебе», — прибавила она, садясь на кровать возле Насти. «Говори с ним умненько, да хорошенько, парня не запугивай. Смотри, не обидь его. И без того чуть жив ходит». «Ты все шутки шутишь, Флёнушка, а мне не до них», — тяжело вздыхая, сказала Настя. «Как подумаю, что будет впереди. Сердце так и замрет. Научила ты меня, как с тятенькой говорить. Ну, смиловался. Год не хочет про свадьбу поминать. А через год от что будет?» «До году долго ждать», — отвечала Флёнушка. «Весной обвенчаетесь». «Не мели пустяков», — молвила Настя. «И без того тошно». «Как отцу сказано, так и сделаем. Уходом», — отвечала Флёнушка. Это уж моих рук дело. Слушайся только меня, да не мешай. Ты вот что делай. Приедет жених, не прячься, не бегай. Говори с ним, как водится, да словечко как-нибудь и вверни, что я, мол, в скитах выросла. И с детства, мол, желание возымело Богу послужить, черную рясу надеть. А потом просись у отца на лето к нам в обитель гостить. Не то матушку Манефу упроси, чтобы она оставила у вас меня. Это еще лучше будет. — Что ж из того будет? — спросила Настя. — А то и выйдет, что летом, как тятенька твой на низ уедет, мы свадебку и скрутим. Алексей не робкого десятка, не побоится. — Боязно, Фленушка, — молвила Настя. — Сердце так и замрет. Только про это я вздумаю. Нет, лучше выберу я времечко, как тятенька ласков до меня будет. Повалюсь ему в ноги, покаюсь во всем. Стану просить, чтоб выдал меня за Алешу. Тятя добрый, пожалеет, не стерпит моих слез. «Чтоб отец твоих слез не видал», — повелительно сказала Фленушка. «Он крут, так и с ним надо быть крутой». «Дело на хорошей дороге не испорть, а про Алексея отцу сказать и думать не моги». «Отчего же?» — спросила Настя. «Разве не слыхала, что теперь по всем деревням вой идет?» — спросила Фленушка. «Сказывал тятенька, что с великого поста рекрутов брать зачнут», — отвечала Настя. «То-то же». «Алексей-то удельный ведь?» — спросила Фленушка. «Да». «А головой удельным кто?» «Михайло Васильевич». «Отцу-то приятель?» «Приятель». «Так Потапу Максимычу слово стоит сказать ему, убери, мол, подальше Алешку Лохматова». «Как раз забреет», — сказала Фленушка. «И в самом деле», — молвила Настя, — «навела ты меня на разум. Ну как бы я погубила его?» «То-то же. Говорю тебе». «Без моего совета слова не молви, шагу не ступи», — продолжала Фленушка. «Станешь слушаться, все хорошо будет. По-своему затеешь. И себя, и его сгубишь. А уж жива быть не хочу, коли летом ты не будешь женой Алексеевой», — прибавила она, бойко притопнув ногой. «А как он не захочет?» — понизив голос, спросила Настя. «Кто не захочет?» «Да он». «Алексеет!» — сказала Фленушка и захохотала. «Эк, что выдумала! От такой крали откажется! Не бойся, губа-то у него не дура! Ишь, какую красоту приворожил! А имение-то что? На голы-то зубы ему твои сундуки не лишними будут. Да и Потап Максимыч посерчает, посерчает, да и смилуется. Не ты первая, не ты последняя свадьбу уходом справишь. Известно, сначала взбеленится, а месяц-другой пройдут, спись-то и свалится. Возьмет зятя в дом, и заживете вы в добром ладу и совете». «Что расхныкалось?» — спросила Фленушка, увидя, что Настя, уткнувшись лицом в подушку, опять принялась всхлипывать. «Не на счастье, не на радость уродилась я», — причитала Настя. «Счастливых дней на роду мне не писано. Изною я, гремычная, загинуть мне в горе тоске». «Да полно же ты!» — ободряла ее Фленушка. «Чего расплакалась? Ни покойник на столе. Ни хнычь, ни об чем». И, став перед Настиной постелей, подперла развеселая Фленушка руки в боки и, притопывая босой ногой, запела. «Ох ты, Настя, девка красна, не рони слезы напрасно. Слезы ронишь, глаза портишь, милодружка отворотишь. Отворотится, забудет, и, ну, девицу полюбит. Не робей, Настасья Потаповна, готовь платки да ручники. Да бишь, я и забыла, что свадьбу-то без даров придется играть. А уж сидеть завтра здесь Алешке Лохматому, целовать долговязому красну девицу». «Полно, Фленушка». «И в самом деле полно», — сказала Фленушка. «Спать пора. Кочета полночь пели. Сноска. Кочет. Петух. Прощай, покойной ночи, приятный сон. Что во сне тебе увидать?» «Ничего не хочу», — ответила Настя. «Не обманешь, Настасья Потаповна», — — сказала, ложась в постель, Флёнушка. «Алёшку хочется. Ну, увидишь, увидишь. Прощай». На другой день поутру сидел Потап Максимыч под клете, с полу до потолка заставленным готовую на продажу посудой. Тут были разных сортов чашки, от крошечных, что рукой охватить, до больших, в пол ведра, и даже чуть не в целое ведро. По лавкам стояли ставешки, блюда, расписные жбаны и всякая другая деревянная утварь. У входа в подклет старый Пантелей бережно укладывал разобранную посуду по щепиным коробам, в каких обыкновенно возят ее по дорогам и на судах. Алексей также в подклете был. Он помогал хозяину разбирать по сортам посуду и на завязанных Пантелеем коробах писал по мазкам счет посуды и какого она сорта. Сортировка деревянной посуды — самое важное дело для торговца. Тут нужны и внимание, и верный опытный глаз, а главное — точность. Без того торговец как раз может ослабиться. Обложится как-нибудь. И пронесут худое слово по пристаням и базарам. У такого-то дескупщика в первый сорт всякую дрянь валят. Прежде Потапу Максимычу в этом деле старик Савельич помогал. Прожил он у него в дому немало-немного 20 годов. И по токарной части во всем заменял хозяина. Верный был человек. Хозяйское добро берег пуще глаза. Работники у него по струнке ходили. На его руках и токарни были, и красильни, иной раз за место Потапа Максимыча и на торги езжал. Души в нем не чаял Чепурин, и в семье его Савельич был свой человек. Да вот перед самым Рождеством надо же быть такому греху. Бодрый, еще и здоровый, захерел ни с того ни с сего, да, поболев недели три, Богу душу и отдал. Много тужил по нем Потап Максимыч, много думал, кем заместить ему Савельича, но придумать не мог. Народ, что у него работал, не сподручен к такому делу. Иной и верен был, и человек постоянный, да по посудинной части толку не смыслит. А у другого и толк был в голове, да положиться на него боязно. Заметив, что Алексей Лохматый мало что точит посуду, как никому другому не выточить, но и в сортировке толк знает, Потап Максимыч позвал его к себе на подмогу и очень доволен остался работой его. Так у Алексея дело спорилось, что, пожалуй, не лучше ли, чем при покойнике Савельича. Разборка кончалась. Оставалось сотни 3-4 блюд перебрать. Остальное было разобрано, Пантелеем уложено и работниками вытащено в сени, либо сложено на дровни, чтоб завтра же, до заревых кочетов, в городец посуду везти. — Ну, Алексеюшка, — молвил Потап Максимыч, — молодец ты, паря. И в глаза и за глаза скажу, такого, как ты, днем с огнем поискать. Глядь-ка, мы с тобой целую партию в одно утро обладили. «Мастер, брат, нечего сказать. Спасибо на добром слове, Потап Максимыч. Что смогу да сумею сделать, всем готов служить вашему здоровью», — отвечал Алексей. «А я вот что, Алексеюшка, думаю», — с расстановкой начал Потап Максимыч. «Поговорить бы тебе с отцом. Не отпустит ли он тебя ко мне в годы? Парень ты золотой». До всякого нашего дела, да точный. Про токарное дело нечего говорить. Вот хоть насчет сортировки и всякого другого распоряжения. Я бы тебя в приказчики взял. Слыхал, чать, про Савельича покойника? На его бы место тебя. Благодарим покорно, Потап Максимыч, — отвечал обрадованный Алексей. Готов служить вашей милости со всяким моим удовольствием. «Только сам ты, Алексеюшка, понимать должен», — сказал Потап Максимыч, — «что к такой должности на одно лето приставить себя мне не с руки. В годы-то отец отпустит ли тебя?» «Не знаю, Потап Максимыч», — отвечал Алексей. «Поговорю с ним в воскресенье, как домой пойду». «Плату положил бы я хорошую. Ничем бы ты от меня обижен не остался», — продолжал Потап Максимыч. «Дома ли у отца стал токарничать? В людях ли? Столько тебе не получить. сколько я положу. Я бы тебе все заведенье сдал. И токарни, и красильни, и запасы все, и товар. А как на низ случится самому сплыть, аль куда в другое место, я бы дом на тебя с Пантелеем покидал. Как при покойнике Савельиче было, так бы и при тебе. Ты с отцом-то толком поговори. Вошла Фленушка, смущенная, озабоченная, в слезах. Мастерица была она, какое хочет лицо состроит, веселое так веселое, печальное так печальное. «Что ты, Фленушка?» — спросил ее Потап Максимыч. «Да вас, Потап Максимыч», — отвечала она плаксивым голосом. «Беда у меня случилась, не знаю, как и пособить. Матушка Манефа пелену велела мне в пяльцах вышивать. На срок к масленице. Поспела бы беспременно». «Знаю, слышал», — отвечал Потап Максимыч. «В Москву хочет посылать», — продолжала Фленушка. «Да что же случилось-то?» — спросил Потап Максимыч. «Пяльцы непорядком положила», — ответила Фленушка. «Упали, рассыпались. Боюсь теперь матушки Манефы. Серчать станет». «Так почини», — молвил Потап Максимыч. «Рада бы починить, да не умею», — сказала Фленушка. «Надо столяра». «А где я тебе найду его? У меня столяров нет», — ответил Потап Максимыч. «Да не может ли кто из токарей починить?» — просила Фленушка. «Не оставьте, Потап Максимыч, не введите в ответ. Матушка Манефа и назнаю, что со мною поделает». «Не токарево это дело, голубушка», — сказал Потап Максимыч. «Из наших работников вряд ли такой выищется. Рад бы пособить, да не знаю как. Не знаешь ли ты, Алексей, не сумеет ли кто из наших пяльцы ей починить?» «Да я маленько столярничаю», — ответил Алексей. «За чистоту не берусь, а крепко будет». «Ну, вот на твое счастье и столяр выискался», — с веселой улыбкой молвил Потап Максимыч. «Тащи скорее сюда пяльцы-то!» «Никак их нельзя сюда принести, Потап Максимыч», — отвечала Фленушка. «Здесь и олифой, и красками напачкано. Долго ли испортить шитье? Цвета же на пелене все нежные». «Да ты порожние пяльцы тащи, шитье-то вынь», — сказал Потап Максимыч. «Эка недогадливая». «Не знаете вы нашего мастерства, Потап Максимыч, оттого и говорите так», — отвечала Фленушка. «Никак нельзя из пялец вынуть шитья, всю работу испортишь. Опять-то вставить нельзя уж будет». «Ну, нечего делать. Сходи наверх, Алексеюшка», — сказал Потап Максимыч. «Где пяльца-то у тебя?» — спросил он, обращаясь к Фленушке. «В светлице, у Настеньки», — ответила она. «Проведи его туда». «Сходи, Алексеюшка, уладь дело», — сказал Потап Максимыч. «А то и впрямь игуменья-то ее на поклоны поставит». «Как закатит она тебе, Фленушка, сотни три листовок земными поклонами пройти. Спину-то чай после не вдруг разогнешь. Ступай, веди его. Ты там чини себе, Алексеюшка, остальное я один разберу. А к отцу-то сегодня сходи же, что до воскресенья откладывать». Ровно отуманило Алексея, как услышал он хозяйский приказ идти в Настину светлицу. Чего во сне не снилось, о чем, если иной раз и приходило на ум, так разве как о деле несбыточном. Вдруг, как с неба свалилось. «Ты послушай, молодец», — сказала Фленушка, всходя с ним по лестнице в верхнее жилье дома. «Так у добрых людей разве водится?» «Что такое?» — смущенным видом спросил Алексей. «Совесть-то есть, аль на базаре потерял», — продолжала Фленушка. «Там по нем тоскуют, плачут, убиваются». Целые ночи глаз не смыкают, а он еще спрашивает. «Ну, парень, была бы моя воля, так бы я тебя отделала, что до гроба жизни своей поминать стал», — прибавила она, изо всей силы колотя кулаком по Алексееву плечу. «Да ты про что? Право невдомек, Флена Васильевна», — говорил Алексей. «Ишь ты, еще притворяется», — сказала она. приворожить девку бесстыжими своими глазами умел. А понять не умеешь. Совесть-то где? Да знаешь ли ты, непутный, что из-за тебя вечер у нее с отцом до того дошло, что еще бы немножко, так и не знаю, что бы сталось. Зачем к отцу-то он тебя посылает? «В приказчике хочет меня по токарням да по красильным рядить», — отвечал Алексей. «За работниками да за домом присматривать». «Полно ты!» — удивилась и обрадовалась Флёнушка. «Право», — отвечал Алексей. «Значит, наше дело выгорает», — сказала Флёнушка. «С места мне не сойти, коль не будешь ты у Потапа Максимыча в зятьях жить. Ступай!» — сказала она, отворив дверь в светелку и втолкнув туда Алексея. — Я по караулю. Валом, тофтяном сарафане, с пышными, белоснежными тонкими рукавами и в широком белом переднике, в ярко-зеленом левантиновом платочке, накинутом на голову и подвязанном под подбородком, сидела Настя у Флёнушкиных пялец, опершись головой на руку. Потускнел светлый взор девушки. Спал румянец с лица ее. Глаза наплаканы, губы пересохли. А все-таки чудно хороша была она. Это была такая красавица, каких и за Волгой немного родится. Кругла да бела, как мытая репка. Алый цвет по лицу расстилается. Толстые, ровно шелковые косы висят ниже пояса. Звездистые очи рассыпчатые, брови тонкие, руки белые, ровно выточены, а грудь — как пух в атласе. Не взвидел света Алексей, остановился у притолоки. Однако оправился и чин-чином, как следует, святым иконам три поясных поклона положил. Потом Насте низёхонько поклонился. Хотя Флёнушка только о том Насте твердила, что приведет к ней Алексея, но речам ее Настя веры не давала. Думала, что шутит она. И вдруг перед ней, как из земли вырос, стоит Алексей. Бледное лицо Насти багрецом подернуло. Встала она с места и, опираясь о стол рукою, робко глядела на вошедшего. А он все стоит у притолоки, глядит, не наглядится на красавицу. У обоих языка не стало. Молчат. Наконец Настя маленько оправилась. «Что тебе надо?» — спросила она, опустив глаза в землю. «Потап Максимыч послал», — тихо отвечал Алексей. «Тятенька?» — поднимая голову, сказала Настя. «Тебя тятенька ко мне прислал? Зачем?» Сердце у ней так и замерло. Сама себя не помнит, наяву она, аль во сне ей грезится. «Зачем он тебя прислал?» — повторила Настя, едва переводя дух. «Пяльцы чинить». «Так вот зачем Флёнушка пяльцы-то ломала», — подумала Настя. «Чини, коли прислан», — сказала она, отходя к другому окошку. Подошел Алексей к пяльцам, смотрит на полом и ничего не видит. Глаза у него так и застилает, а сердце бьется, ровно из тела вон хочет. Настя, потупившись, перебирала руками конец передника. Лицо у нее так и горело. Грудь трепетно поднималась. Едва переводила она дыхание, и хоть на душе стало светлее и радостней, а все что-то боязно было ей. Слезы к глазам подступали. Быстро распахнулась дверь, вбежала Флёнушка. «Пути в вас нету!» — защебетала она. «На молчанке, что ли, я вас свела? Слушай ты, молодец, девка тебя полюбила, а сказать стыдится. И Алексей тебя полюбил, да боится вымолвить». И, толкнув Настю к Алексею, выбежала за дверь. «Неужели правду?» — сказала она. Чуть слышно спросил Алексей. У Насти сил на ответ не достало. Зарыдала и закрыла лицо передником. Медленно и робко ступил Алексей шаг. Ступил другой, взял Настю за руку. Быстро откинула она передник. Сквозь слезы, улыбаясь, страстно взглянула в очи милому и кинулась на грудь его.